Такого образа жизни я придерживался около года, пока снимал комнату в Хальме, но потом банку это надоело, и он перестал со мной нянчиться. Быстрой и точной атакой, достойной Роммеля, управляющий банком взял меня в клещи, отменил возможность превышать кредит и заставил подписать обязательство выплачивать по 20 фунтов в месяц, чтобы, как он выразился, удержать мой долг в пределах разумного. Примечание. Эрвин Роммель, 1891-1944 годы, немецкий фельдмаршал, командовавший германскими войсками в Северной Африке во время Второй мировой войны. В результате я, как почтовый голубь, вернулся в отцовский дом в Ноттингеме, забился в свою комнату и принялся обдумывать свое будущее. Чего только не делали мои родители, чтобы подтолкнуть мою забуксовавшую карьеру. Даже бабушка с ужасающей регулярностью рассказывала мне по телефону о вакансиях, сведения о которых черпала в местной газете. Но все впустую. Они только зря потратили время. Карьера меня совершенно не интересовала. Я пришел к выводу, что пока у меня есть крыша над головой, и пока меня любит замечательная женщина, бедность мне не особенно страшна. Я говорю «не особенно», потому что время от времени мое жалкое существование все-таки повергало меня в отчаяние. К счастью, я научился противопоставлять себя обществу и пользовался всяким удобным случаем, чтобы ему насолить, давая таким образом выход своему бессильному гневу. В ходе моей маленькой партизанской войны я совершил следующие подвиги. Получил удостоверение студенческого союза обманным путем. Использовал вышеуказанное удостоверение для покупки льготных билетов в кино. Подделывал дату на проездных, портил фрукты в универмагах Теско, водил машину, не заплатив ни дорожной пошлины, ни страховки, не раз выпивал пиво из чужих кружек в ночных клубах, пока хозяин смотрел в другую сторону. В общем, я сделал все, чтобы почувствовать, что все еще существую и продолжаю набирать очки в игре под названием «Жизнь». Но только благодаря Агге я не сходил с ума. Без нее я бы никогда не удержался на грани. Агге была необыкновенная девушка. Самая восхитительная из всех, кого мне доводилось встречать в этой жизни. Когда мы только начали встречаться, я провожал ее домой и каждый раз, обнимая и целуя ее на прощание, пытался сосредоточиться, чтобы зафиксировать этот момент. Ее аромат, вкус ее губ, тепло ее тела. Я хотел запечатлеть все это и сохранить навсегда, как фотографию. Но мне это никогда не удавалось. Я брел домой вдоль залитых дождем улиц западного Бритфорда, поясницу ломило, волосы пропитывала мелкая морось, и уже через несколько минут образ Агги ускользал из моего сознания. Я не мог воссоздать недавнего ощущения во всей его полноте. Мы встретились в магазине дешевых товаров во время летних каникул. Агге было тогда 18, и она только-только закончила школу. Я же перешел на второй курс. Она работала в Оксфорд, в западном Бритфорде, куда я наведывался раз за два в неделю, потому что там был широкий ассортимент всяческой чепухи сносного качества, и туда постоянно завозили что-нибудь новенькое. Примечание. Оксфорд – сеть недорогих магазинов. Однажды я пришел туда в 25 минут 10, но до открытия оставалось еще 5 минут, и чтобы убить время, я прижался носом к стеклу и для собственного удовольствия принялся строить рожи. Одна из них, чрезвычайно несчастная горгулья, привлекла внимание Агги, и она, смеясь, открыла дверь магазина на 2 минуты раньше положенного. Кроме нас в магазине была еще только пожилая женщина. Она слушала музыку и разбирала одежду в дальнем конце зала. На Агге в тот день было зеленое платье с короткими рукавами в мелкий желтый цветочек и небесно-голубые матерчатые бейсбольные бутсы. В целом, честно говоря, получалось слегка приторно, но Аги умудрялась и в этом наряде выглядеть изумительно. Я пристроился около старых альбомов Барри Манилоу и сделал вид, что их разглядываю. Стойка с этими дисками была расположена так удачно, что из-за нее я мог сколько угодно наблюдать из-под тишка за этой невероятно красивой девушкой.